Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Ларисы Рубальской. Лариса Алексеевна Рубальская – советская и российская поэтесса, поэтесса-песенник, переводчица, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза писателей. Родилась 24 сентября 1945 года в городе Москва. Отец Алексей Давыдович преподавал уроки труда в одной из столичных школ, а матушка Александра Яковлевна там же заведовала хозяйственной частью. У Ларисы есть брат Валерий, который младше ее на 5 лет. Биография Ларисы Рубальской указывает на то, что с учебой в школе у нее возникали определенные сложности, потому что занятия ей казались скучными. Девочке хотелось больше проводить время на улице, дышать свежим воздухом и играть с соседскими детьми. Педагоги средней школы не рекомендовали Ларисе по окончании средней школы поступать в высшие учебные заведения. По их мнению, она должна была получить среднее специальное образование. Но девушка не прислушалась к их советам. Она поступила на филологический факультет педагогического института, выбрав заочную форму обучения. Лариса не собиралась сидеть на шее у родителей, поэтому в свободное от учебы время подрабатывала библиотекарем, машинисткой и корректором. Затем она устроилась и стала трудиться в журнале «Смена». Теперь пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Первым прозвучит произведение, шутливое по форме, но по содержанию вполне серьезное, что-то в жанре автопортрета художника. Стихотворение «Я бываю такая разная». Я бываю такая разная, то капризная, то прекрасная, то страшилище опупенное, то красавица мисс Вселенная. То покладисто, то с характером, то молчу, то ругаюсь матерно, то в горящие избы на лошади, то отчаянно требую помощи. Дверью хлопну, расставлю все точки, то ласкаюсь пушистым комочком, то люблю и тотчас ненавижу, то боюсь высоты, но на крышу. Выхожу погулять темной ночкой, то жена, то примерная дочка, то смеюсь, то рыдаю белугой, то мирюсь, то ругаюсь с подругой. Не больная, не в психике трещина, просто я стопроцентная женщина. Стихотворение «Какая роскошь быть не в моде». Какая роскошь быть не в моде и жить, ни на кого не глядя, и одеваться по погоде, не ради взглядов встречных дядей, прослыть, не побояться дурой, не прибавлять платформы роста, не подгонять свою фигуру под 60 и 90, веселой быть и самодурной, зевать, коль станет слишком скучно. Какая роскошь быть не модной, а быть самой собою, штучной. Стихотворение «Колокольчик детства». Колокольчик детства моего, я опять услышала его. Он забытым голосом мне опять напомнил все. Колокольчик детства моего, там остался мой далекий дом, нежный дым сирени за окном, где с утра до вечера пели птицы певчие, там остался мой далекий дом. Жаль, уносятся вдаль от взрослой поры детство милые дворы. Жаль, но это печаль, нежна и легка, словно детская рука. Колокольчик, тайну знаешь ты, знаешь, где сбываются мечты, где прощают шалости, нет обид и жалости. Колокольчик, тайну знаешь ты. Колокольчик мой, звучи, звучи, быть меня счастливой научи, чтоб мне птицей певчею петь с утра до вечера. Колокольчик мой, звучи, звучи. Стихотворение «Во все времена». Что за тяга к старинным вещам, к оборотам ушедших мгновений? Словно кто-то тебе завещал не предать дни былые забвенью. Погаси электрический свет, теплым воском пусть плавятся свечи. Поплывем вспять течению лет в чьи-то страсти, разлуки и встречи. Во все времена светила луна, любовью любовь называлась. На смену балам плыла тишина, и снова балами взрывалась. И кто-то в ночи шептал имена, так много веков продолжалось. Во все времена светила луна, и нам она тоже досталась. Мы откроем старинный сундук, пыль времен отряхнем мы с событий, и забытый таинственный звук из реки дней ушедших к нам вытек, и в камине огонь затрещал. Нам поведали сказки поленья. Что за тяга к старинным вещам, к оборотам ушедших мгновений? В 1970 году Лариса Рубальская получила диплом об окончании вуза. Она могла бы устроиться в школу учителем русского языка и литературы, но не сложилось. И тогда Лариса поняла, что педагогика не является главным призванием в ее жизни. В 1973 году наша героиня записалась на курсы японского языка. Она успешно прошла все этапы обучения. Далее Ларису ожидало трудоустройство в молодежное туристическое бюро «Спутник». Но там Рубальская проработала недолго. Следующие несколько лет она посвятила работе в японской телекомпании и газете «Асахи». Стихотворение «Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье». Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье. Оно лежало среди крючков и старых ярких платьев, среди усталых пыльных книг, среди кисточек и мела. Оно лежало и на всех неверяще смотрело. Народ шел мимо, редко кто вдруг подходил к прилавку купить брошюрку, календарь, иголку, нить, булавку. И равнодушный взгляд скользил по глупой мелочевке, а счастье так просилось в дом, так робко и неловко. Моляще поднимала взгляд, едва-едва пищала, но кто-то мимо проходил, и счастье замирало. Темнело, и я брела домой, в карманах грея руки. Торговец собирал товар, чуть напевал со скуки. Я бы прошла, но вдруг задел молящий и печальный, беспомощный, несчастный взгляд, как будто вздох прощальный. Я подошла, а за стеклом пластмассовые витрины комочек маленький дрожал от горя и обиды. Комок устал, хотел в тепло, замерз на этой стуже, но, к сожалению, комок был никому не нужен. И сколько стоит, голос мой дрожал от напряжения. Что это? Да бери, оно одни мучения. Я бережно взяла комок, груди его прижала, закутав в складочки пальто, домой почти бежала. бежала греть, скорей, скорей, в тепло с морозных улиц, и даже блики фонарей как будто улыбнулись. И улыбался белый снег, и небо, мир смеялся, нашелся все же человек, что счастьем не кидался. Я принесла комочек в дом, и стало вдруг понятно, что никому его не дам и не верну обратно. Стихотворение «Осень». Сегодня осень в дверь мне позвонила, стояла на ступеньках и ждала. И обомлела я, когда ей дверь открыла. Такой она волшебную была. Копна волос красивых, ярко-рыжих, точеный нос, румяность алых губ и взгляд такой шальной от глаз бесстыжих, сплошная ласка. Кто здесь будет груб? Я ошарашенно в дверях посторонилась. Она прошла, и прямо вслед за ней такая красота вдруг ветром взвилась, что не было ее милей, родней. Мы пили чай в прикуску с листопадом, всплакнули вместе с проливным дождем. О, осень, ты души моей отрада, богат душой, кто осенью рожден. Стихотворение «Фея». Фея знала свое дело, и, летая в небесах, днем и ночью то и дело совершала чудеса. Фея кукол создавала, мастерила, колдовала, все, чего она касалась, оживала, просыпалась, и в ее руках послушно обретали куклы души. Ведь у кукол судьбы тоже с человеческими схожи. А потом свои трофеи раздавала людям фея, потому что это средство, чтобы вечно помнить детство. Стихотворение «Как недавно, как давно». Как недавно это было, как давно. Цвет акаций осыпался, как в кино. На ветру летели стайкой лепестки и ложились в теплый ковш твоей руки. А потом ты опрокинул этот ковш, и над нами прошумел цветущий дождь. Ты, как маленький, зажмурился смешно, как недавно это было, как давно. Я с тех пор почти забыла голос твой, торопливый звук шагов по мостовой. Все засыпал облетевший белый цвет. Не засыпал только память прежних лет. Лет, когда цветы летели, как в кино. Лет, когда ты так зажмурился смешно. И когда ты приходил и так любил. И когда ты вдруг ушел и все забыл. Хочешь, я тебя прощу. Хочешь, снова в жизнь впущу. Хочешь, сам меня обратно позови. Дверь, как раньше, затвори. Нежных слов наговори о своей так и не сбывшейся любви. Сколько весен пролетело с этих пор, облетал и снова цвел наш старый двор, где с тобой тогда мы были так близки, а сейчас к другим слетают лепестки. Цвет акаций так недолог, ну и пусть. Я с тобою знала, что такое грусть, поняла с тобою, что такое боль и какой бывает горькою любовь. По признанию Ларисы Алексеевны Рубальской, в молодости она часто влюблялась, однако не имела успеха у мужчин. В 30 лет, понимая, что готова к супружеству, она попросту стала спрашивать у знакомых, нет ли у них кого на примете. А вскоре состоялось ее знакомство с будущим мужем Давидом Иосифовичем Розенблатом, врачом-стоматологом. Их роман длился полгода, после чего состоялась свадьба. Тема любовной лирики в творчестве поэтессы Рубальской имеет преобладающее значение и самое многочисленное по количеству произведений. Стихотворение «Фонари». Фонари качают свет над улицей, снежный ветер путает следы. Что гадать, нас сбудется, не сбудется? Ведь как будет, знаешь только ты. Дотронься теплыми ладонями, согрей меня среди зимы. Друг другу мы не посторонние, друг другу не чужие мы. На стекле мороз рисует кружево, сердце так устало без любви. Ты забудь обиды все ненужные и меня, как раньше, позови. Дотронься теплыми ладонями, согрей меня среди зимы. Друг другу мы не посторонние, друг другу не чужие мы. Посмотри в окно свое морозное и прочтешь на выпавшем снегу. Приходи, ведь все вернуть не поздно нам. Без тебя я просто не могу. Стихотворение «Забытые истины». В предчувствии снега сады задремали под вялыми листьями. В предчувствии снега луч солнца прощальный блеснул и погас. А мы с опозданием с тобой открывали забытые истины, как будто не знали, что все эти тайны открыты до нас. В предчувствии грусти наш путь через полночь туманами выстелен. В предчувствии грусти все точки расставить давно бы пора. И, может, напрасно зовем мы на помощь забытые истины. Ведь нету любви ни законов, ни правил, любовь не игра. И, может, не стоит нам думать о снеге за зимами быстрыми. Горячее солнце вновь землю согреет, пройдет без следа. А может, не стоит нам думать о грусти? Мы поняли истину, чтоб солнца дождаться, нам надо с тобою прожить холода. Стихотворение «Желтых огней горсть». Желтых огней горсть в ночь кем-то брошен. Я твой ночной гость, гость твой непрошенный. Что ж так грустит твой взгляд? В голосе трещина. Про тебя говорят: странная женщина, странная женщина, странная. Схожа ты с птицею раненой, грустная, крылья сложившая, радость полета забывшая. Кем для тебя в жизни стану я? Странная женщина, странная. Я не прошу простить, ты ж промолчишь в ответ. Я не хочу гостить и уходить в рассвет. В грустных глазах ловлю искорки радости. Я так давно люблю все твои странности. Стихотворение «Снова осень сгорела пожаром». Снова осень сгорела пожаром на пороге холодной зимы. Говорят, мы с тобою не пар, и не сможем быть счастливы мы. Говорить, пожимая плечами, может каждый, кто хочет, любой. Но как сладко нам вместе ночами, только мы понимаем с тобой. Кто сказал, что в любви есть законы и что правила есть у судьбы? Тот не знал нашей ночи бессонной, тот, как мы, никогда не любил. Холода наши души не тронут, нашей ночи не стать холодней. Кто сказал, что в любви есть законы? ничего тот не знает о ней. Однажды муж Ларисы Алексеевны был так впечатлен написанными стихами жены, что решил непременно показать их композитору Владимиру Мигуле. Тот тоже высоко оценил стихотворение и вскоре написал музыку на стихи Ларисы Рубальской. Получилась замечательная композиция под названием «Воспоминания», которую впоследствии исполнила Валентина Толкунова. Так началась биография Ларисы Рубальской как поэта-песенника. Это произошло в 1984 году. Лариса Алексеевна плодотворно сотрудничала с таким известным композитором, как Сергей Березин. У них несколько десятков совместных песен. Кроме Березина и Мигули, песни на стихи Рубальской созданы с такими композиторами, как Аркадий Укупник, Вячеслав Добрынин, Александр Клевицкий, Давид Тухманов и другими. Пик популярности Рубальской пришелся на 90-е годы. Ее имя стало известно не только в узких музыкальных кругах, но и среди слушателей, ведь она стала автором таких хитов, как «Напрасные слова», «Счастливый случай», «Свет в твоем окне», «На два дня», «Доченька», «Транзитный пассажир», «Угонщица», «Давайте, Илюся, потанцуем», «Странная женщина» и многих других. В разное время песни на ее стихи исполняли Пугачева, Леонтьев, Аллегрова, Киркоров, Алсу, Малинин, Муромов, вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», группы «Нескучный сад» и «Нана». И этот список эстрадных исполнителей можно продолжать довольно долго. Стихотворение «Орешник». Напоминанием дней ушедших, живущих рядом где-то, зазеленел в лесу орешник к концу весны, к началу лета. Нам не найти тропинок прежних, тепло сменилось на прохладу, но тянет ветки к нам орешник, и ничего уже не надо. Мы дни торопим в вечной спешке, но память путаем напрасно. Вернул друг другу нас орешник, и это все-таки прекрасно. Стихотворение «Люблю мечтать под шум дождя». Люблю мечтать под шум дождя, смотреть на капли на стекле. Люблю побыть внутри себя, чтоб чашка кофе на столе. Я заберусь под теплый плед, свернусь калачиком, и вот я погашу на кухне свет и спрячусь в сумрак от забот. Мне мягко и тепло внутри, пушисто и совсем не сыро. В субтропиках моей любви, вдали от тонущего мира, там за окошком расцвело, и 9 баллов по шкале ненастье, а я внутри, и мне тепло. Я словно в раковине счастья. Уютен мой смешной мирок, его хочу я разделить с тобою. И если ты совсем промок, стучись, и я всегда открою. Стихотворение «Пускай года, как ласточки, летят». Пускай года, как ласточки, летят. Зависит возраст женщины от духа. Быть можно молодой и в 50, а можно жить и в 20, как старуха. Написанные Ларисой Рубальской стихи собраны ею в сборнике. Они были выпущены в числе прочих и под такими названиями, как «Кольцо горячих рук», «Признание любви», «Такая карта мне легла», «Ранняя ночь». На сегодняшний день поэтесса Лариса Рубальская является автором более 600 стихотворений, из которых получилось множество прекрасных песен. Благодарю Ларису Рубальскую за ее поэтическое творчество. От всей души желаю Ларисе Алексеевне доброго здравия, добра да лада в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска о творчестве поэтессы Ларисы Алексеевны Рубальской прозвучит стихотворение «Хочу продолжение». Ты подуй на окно теплым облачком пар, нарисуй на стекле распрекрасный дворец и к истории грустной с названием старым измени ты название и придумай счастливый конец. Ветер листья срывает, срывает, и над нами несется круженье, но счастливых концов не бывает. Продолжение хочу, продолжение. Пусть ресницы дрожат над заплаканным взглядом. Ты запутай сюжет, хочешь новых героев введи. Многоточие поставь, только точки не надо. Ты закончи дорогой и меня за собой уведи. Читайте поэзию Ларисы Рубальской и слушайте песни на ее стихи. Делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!